Под прикрытием или под одеялом? Смотри, это запись интервью с твоим боссом. Упав в кресло возле кровати, Уорд смотрит, как журналист в студии болтает с Хью Аддуницио. Поскольку Аддуницио весь день провел в Полис-Плаза один, запись, вероятно, сделана пару дней назад. Он рассказывал о своих старых делах, поясняет Мэтт. Готти, Галло. Но истории твоих ребят интереснее. Это потому, что мы врем. На экране Аддуницио выглядит расслабленным, излучающим силу. Совсем не похож на обеспокоенного человека, которого Уорд видел сегодня. Журналист жадно слушает. «Будет просто небольшая вечеринка», — говорит Аддуницио. «Небольшая? Когда уходил на пенсию предыдущий главный детектив Нью-Йорка, пришли 2000 человек. Насколько я понимаю, могут заглянуть кое-какие знаменитости. Все, кому вы помогли за эти годы». Репортер называет популярную кинозвезду и бывшего мэра, который теперь ведет ток-шоу на Пятом канале. «Мне неудобно об этом говорить. Я понятия не имею, придут ли они, а они дорожат неприкосновенностью частной жизни». Запись заканчивается, и камера показывает студию в прямом эфире. Завтра вечером полицейские нашего города провожают на заслуженный отдых одного из лучших, самых любимых руководителей в истории города. «Нам будет не хватать вас, Хью Аддуницио. Оставайтесь с нами на...» Мэтт выключает телевизор. «Ты безобразно выглядишь», — говорит он. «Это все освещение. Надеюсь, то, чем ты занимался, было забавным. Хочешь лечь? А я сяду в кресло и буду тебя развлекать. Знаешь анекдот о двух пациентах? Хочешь, на неделе поплаваем на каяке?» Мэтт светлеет. «Еще бы! И меня больше не укачает. Да-да, в тот раз меня просто укачало. И химия тут ни при чем. Обычная морская болезнь». «Кстати, о болезнях. Почему ты пришел не с доктором?» «Решил отпустить ее на ночь и навестить тебя». «Очаровательная женщина. Ты это серьезно, что возьмешь меня на банкет к Аддуницио?» На улице раздается негромкий хлопок. Возможно, стрельнул двигатель машины. Уорд прислушивается. Потом решает подождать на улице, чтобы не уснуть до приезда родственников. В какой-то мере я надеюсь, что Шеско появится прямо сейчас. «Если я пойду, то и ты пойдешь», — отвечает он Мэтту. Глава 22. Южный крест тускнеет, восходящее солнце озаряет купол небес. Свет тянется к востоку, окрашивает облака розовым цветом, освещает вздымающийся из океана массивный черный конус застывшей лавы. В прозрачной воде резвятся дельфины. Рассвет настолько же прохладен, насколько жарким будет день. На лупе, поднявшейся на палубу прогулочного катера, надеты шорты хаки и такая же рубашка. Солнцезащитные очки висят на черном шнурке. Кепка защищает от экваториального солнца. Она загорелая, а в руках ружье. «Милый, пора стрелять собак». Шеско прижимается к подушке, руки мнут простыню. «Знаешь, что в этом деле самое худшее?» — спрашивает она, когда они залезают в лодку у кормы катера, и он разворачивает нос к острову. «Я люблю собак. Но с ними иначе не сладить. Они не доверяют нам, не дают увести себя с острова. Когда сотрудничать не получается, остается один выход — пуля». Они заметили животное вчера, когда бросили якорь в гавани. Ирландский сеттер, бывший когда-то домашним, а теперь одичавший, яростно лаял, мечась по черному песку. Он хотел дружить, но сбежал, когда люди высадились. Поэтому они вернулись на катер, занимались любовью, а когда стемнело, сидели на верхней палубе и смотрели на звезды. Геркулес, собачья звезда Сириус, Южный крест. Дома они не видны. Джон Шеско вздрагивает во сне, словно услышал два быстрых выстрела. Он смотрит вниз. У умирающего пса лицо Мичума. Ноги дергаются, словно животное пытается бежать, но связки порваны. Оно не может двигаться. Мичум говорит: «Я спрятал копии материалов». «Ты лжешь. Уорд найдет тебя. Твои фотографии будут во всех газетах». Шеско трясет животное. Мичум кричит от боли. «Куда ты дел материалы?» — спрашивает Шеско. Мичум только улыбается. «Теперь собаки будут стрелять в тебя». Шеско просыпается весь в поту. Звенит будильник, на мгновение он сбит с толку, экваториальная жара сменяется плинтусным радиатором в мотеле, запах эвкалиптов, ароматизатором пайн-сол, а облака превращаются в разводы на потолке. Я в мотеле «Полинезия». Генерал Грант говорил, что удача приходит к тем, кто к ней готов. Шеско приготовился еще две ночи назад. Закончив разговор с Уортом, он наведался в схрон на Манхэттене, забрал оружие, средства связи, деньги, одежду и грим, потом отправился в Квинс и нашел мотель с видом на мишень Фрэнка Грина. Принимают случайные пары, гостей банкетного зала, а, возможно, и проституток. Постель неплоха, номер чистый, на полу дешевый оранжевый палас, на стенах цветные фотографии, пирамиды и Эйфелева башня. Приезжайте в Куинс посмотреть мир. Шеско босиком подходит к окну и смотрит на улицу. Все спокойно. Но к вечеру окрестности могут превратиться в поле боя. Если полиция не появится, я, по крайней мере, попытаюсь его остановить. С третьего этажа открывается вид на пересечение недавно названного бульвара Мойнехен и 89-й улицы, торговой полосы, выходящей на жилой район. На шестиполосном бульваре там и сям расположены заросшие травой островки безопасности с парковыми скамейками и деревьями. Прямо напротив мотеля бензоколонка «Shell», граничащая с обнесенной оградой парковкой банкетного зала «Парфенон», где в 12 должен начаться банкет в честь ухода от Доницио на пенсию. Если только Уорт не добился отмены. Банкетный зал – двухэтажное здание в средиземноморском стиле, оштукатуренное, выкрашенное в розовый, как фламинго, цвет, с дорическими колоннами по фасаду. И Уэст, и Дельфы. По ночам фонтан на подъездной дороге в форме подковы подсвечен голубым, зеленым и красным. По бокам от главного входа установлены гипсовые статуи Аполлона и Дианы. По всей длине второго этажа идет балкон, ограда из кованого железа увита виноградными лозами. Если заминированный грузовик взорвется в 50 футах от входа, стеклянная стена танцевального зала разлетится, как шрапнель из мины направленного действия. Мелкие кусочки цемента будут сечь человеческие тела, а черепичная крыша рухнет на уцелевших. Почему нигде не видно полицейских наблюдателей? Шеско в бинокль осматривает квартал. Магазин открыт, гастроном, кондитерская, круглосуточный супермаркет, пара медицинских кабинетов. Возможно ли, чтобы Уорту настолько застила глаза ненависть ко мне? Настолько, чтобы не воспользоваться материалами? Вчера на стоянке была пара неприметных шеви, но это нормально, когда детективы устраивают вечеринку. В квартале слева от логова Шески, тоже напротив банкетного зала, есть маленький городской парк. 8:30, беспокоясь все больше, он придвигает к окну кресло, разворачивает первый из купленных вчера сэндвичей, открывает термос с водой и разделяет вид из окна на секции. Внимательно разглядывает их одну за другой. На улице сеет редкий дождик, туманно, холодно, немного попахивает горелым. Немногочисленные жители окраин, работающие по воскресеньям, манхэттенские рабочие, продавцы, канцелярские трудоголики или телевизионщики, держат зонтики и сутулятся, защищаясь от ветра, раздувающего полы плащей. Они бегут к крытым автобусным остановкам или станциям подземки. Все на редкость обыденно. Даже Шеско не сразу соображает, что видит некоего трудягу во второй раз. Несколько минут назад этот человек спустился в подземку и, наверное, вышел, пока Шеско изучал другую секцию. Теперь он выходит из кондитерской и идет к подземке снова. Шеско направляет бинокль на вход в метро. Через несколько минут человек выходит из подземки и все тем же твердым шагом идет по кварталу в другую сторону. Шеско расслабляется. Копы. И тут он замечает женщину в коричневом плаще. Несколько минут назад она вошла в метро, теперь она снова на улице. Еще и ФБР? Вполне возможно.